Вставайте. — Пойдем, — приказал Смок. — Не могу, — простонал Маккен. Согнувшись в три погибели, он раскачивался из стороны в сторону. Смок направился к нему, медленно, с трудом, огромным усилием воли преодолевая оцепенение, сковавшее каждый мускул. Он отметил, что мысли его ясны, только тело словно поражено непонятным недугом. «Оставь его!» — сердито пробормотала Лабисквит. Но Смок упорствовал. Он поднял ирландца на ноги и повернул лицом к склону, по которому им предстояло спуститься. Потом подтолкнул его, и Маккен, то правя, то притормаживая своей палкой, понесся на лыжах вниз и скрылся в сиянии алмазной пыли. Смок посмотрел на Лабисквит, и она улыбнулась ему, хотя еле стояла на ногах. Он кивнул ей, давая знак спускаться, но она подошла ближе и почти рядом, в каком-нибудь десятке футов друг от друга, они одновременно помчались вниз сквозь жгучее и жалящее холодное пламя. Как не тормозил Смок, он был много тяжелее Лабисквит, и потому, опередив ее, понесся под гору с ужасающей быстротой. Ему удалось задержаться лишь далеко внизу, на ровном оледенелом плоскогорье. Здесь он дождался Лабисквит, и они пошли рядом, шли все медленнее и, наконец, уже еле передвигали ноги. Оцепенение все больше овладевало ими, и, несмотря на отчаянные усилия, они ползли, как улитки. Они прошли мимо Маккена, который опять скорчился на снегу, не сняв лыж, и Смок на ходу палкой заставил его подняться. «Нужно остановиться», — с трудом прошептала Лабисквит. «Иначе мы умрем. Нужно укрыться, так говорят старики». Она не стала развязывать узлы, а для скорости перерезал ремни, стягивавшие мешок. Смок тоже разрезал ремни своего мешка и, в последний раз, взглянув на смертоносный огненный туман и на бесчисленное солнце, они завернулись с головой в свои одеяла и крепко обнялись. Потом кто-то натолкнулся на них и упал. Они услышали всхлипывание, брань, оборвавшуюся отчаянным раздирающим кашлем, и поняли, что рядом свалился Маккен. Потом и их стало мучить удушье, внезапные неудержимые приступы сухого кашля раздирали грудь, сотрясали все тело. Смок почувствовал, что у него начинается жар, Лабисквит тоже лихорадила все сильнее. Чем дальше, тем чаще и мучительнее становились припадки кашля, и только под вечер худшее миновало. Понемногу дышать становилось легче, и в промежутках между приступами они засыпали обессиленные. А Маккен кашлял все громче, надрывнее. Они слышали его стоны и вопли и поняли, что он без сознания. Один раз Смок попытался сбросить с себя мех, но Лабисквит обхватила его обеими руками. «Нет-нет», — умоляла она, — «нельзя раскрываться, это смерть. Лежи вот так, прислонись ко мне лицом и дыши медленно, тихо, вот так, как я, и молчи». Они дремали, лежа в темноте, приступы кашля слабели, и все же всякий раз они кашлем будили друг друга. Уже за полночь, по расчетам Смока, Маккен раскашлялся в последний раз —